И, вспоминая кошмар минувшего вечера, ему хочется рыдать, кричать от боли и бешенства. «Мама, вы можете меня выслушать?» — на следующий вечер говорит Нелидов матери, когда после ужина они остаются одни. «Охотно, друг мой, я давно жду твоих слов». Он садится на мягкий пуф у ее ног, нежно целует ее ладони, потом, облокотясь на колени, опускает голову себе на руки, так что лица его не видно. «Я должен жениться, мама». После паузы, полной значения, говорит он медленно и глухо. Глаза старухи блестят, но, закусив губы, она молча ждет. «Простите, что это случилось так неожиданно. Я всегда думал раньше, что приду к вам за советом и благословением. Судьба решила иначе». «Кто же она?» – звучит тихий вопрос после новой паузы. «Соня Горленко?» «Нет, мама, это ее подруга Мария Ельцова». «А-а-а!» Он открывает лицо, с мучением взглядывает в глаза матери. «Ты ее очень любишь, Николенька?» «Ах, мама, не знаю, любовь ли это. Знаю одно, что она прекрасна, как сама жизнь, и что я был весь в ее власти. Не спрашивайте меня ни о чем, милая мама, я должен жениться. И немедленно, чтобы не потерять право на ваше и на свое уважение». Она слушает, сдвинув брови, стараясь понять. Вдруг она наклоняется, берет в руки голову сына и целует его в лоб. «Это судьба, Николенька. Против судьбы не пойдешь. Дай тебе Бог счастья. А я, ты знаешь, рада. У меня душа болела за тебя эти 2 года. Нельзя так жить молодому и сильному, как монаху. Это искушать судьбу. Твой дядя Андрей вот так же в имении запрятался и сошелся с бабой. И знаешь, чем это кончилось?» «Знаю, мама». Конечно, умирающему не отказывают в его последней воле, и мы все признали его брак и усыновленных им детей, но я не хотела бы для тебя такого унижения. «О, мама, неужели вы боялись?» Он вспоминает Наталку, и лицо его вспыхивает. «Нет, не сейчас, пока ты молод, а я жива еще, но я скоро могу умереть, и ты останешься здесь один?» «Мама, милая, не говорите так. Вот почему, Николенька, я так страстно мечтаю о твоей женитьбе. Кто бы ни была она, твоя невеста, все равно, лишь бы она не была мещанкой. Моя душа для нее открыта, я уже люблю твою Мари. Привези ее ко мне поскорее, я сама должна ее видеть». «Нет, мама, не торопите, все это слишком неожиданно, дайте мне освоиться с этой мыслью». Он уходит в старый запущенный парк, и с пылающей головой мечется по аллеям, желтые листья лип тихо и ласково падают на его горячие щеки. Лишь бы она не была мещанкой. Ах, да разве он-то знает, кто она? Эта сила с темными глазами и яркими губами, которая стала на его дороге и с серебряным смехом закрыла ему все пути. Проходит томительных 2 дня, Нелидова тянет в Лысогоры. Любовь ли это? Наваждение? Не все ли равно? Ему надо видеть эти глаза, эти губы, надо слышать этот смех. Быть может, это и есть любовь? И жениться надо на такой, которая зажигает всю его кровь одним прикосновением. Во всяком случае, отступать поздно, да и выбора нет. И от этого сознания ему становится легче. Нынче увижу ее, коснусь ее руки. И ничего больше. Ничего, раз я решил жениться. Из уважения к моей будущей жене. Ах, скорей бы дожить до вечера. И он весь день, как в лихорадке, работает в поле. Изнуряет себя, чтобы убить желание. А в голове настойчиво звенит. Она создана для любви и материнства. Она сильна и здорова. Такая не захереет. Такая мне нужна. «Маня, Маня, где ты? Он едет! Едет!» — кричит Соня, вбегая в беседку. Маня знает. Она сидит неподвижно на скамье и слушает топот лошади по дороге. Сейчас решится ее судьба. От первого взгляда, от первого слова. Жизнь или смерть, она узнает сейчас. Нелидов сияет. Перед радостью встречи померкли расчеты, сомнения. С каждым шагом лошади он приближается к счастью. Ах, зачем бороться, зачем обманываться? Вся его жизнь сейчас в этой девочке с ее огромными глазами. Вот она на крыльце одна, прислонилась к столбику и глядит пламенными очами. Ох, как стучит сердце, губы его белеют. Он легко прыгает с лошади, вбегает на крыльцо, ярко, глубоко вглядывается в ее глаза и подносит ее руку к губам. На этот раз полон значения его долгий новый поцелуй. Маня пошатнулась рядом с скамья. Она садится, обессилев мгновенно. Она видит, не глядя, что он ищет слов, что он весь дрожит. Любит, любит. Ей кажется, что звонят колокола, и медными голосами кричат на весь мир: «Он тебя любит!» Вера Филипповна уже на крыльце. «Куда вы запропали опять?» — экспансивно спрашивает она, протягивая гостю обе руки. —